Паром в Портленд вез только двоих пассажиров. Старика, который собирался посетить своего онколога, и Мэри Энн. Она очень скучала по Дэнни и хотела, чтобы он был с ней, но надо было посетить банки, а ему быстро бы надоело ждать, пока она заполнит бумаги. Бонни не стала расспрашивать ее о свидании, поинтересовавшись лишь, все ли было хорошо. Она рассказала, что Дэнни и Ричи с удовольствием провели весь вечер вдвоем и не возражала, чтобы малыш остался с ней еще почти на весь день. Ричи был рад этой новости. Он был чудесным ребенком. Бонни никогда не могла думать о нем иначе, чем как о ребенке, и люди на острове приглядывали за ним. Как знать, может быть, остров Дач был самым лучшим местом для такого человека, как Ричи. Ему никто не мог причинить вреда. А в замкнутом обществе он обрел и поддержку, и любовь. Для Дэнни он был вроде старшего брата, хотя даже Дэнни, не по годам смышленый мальчик, понимал, что его товарищ по играм не такой, как все, и в определенном смысле он должен присматривать за Ричи больше, чем Ричи за ним. Мэриэн много раз предупреждала Дэнни, чтобы он не смел сопровождать Ричи, когда тот исследовал остров. Она знала, что Ричи любит бродить по лесам, и что Бонни отчаялась убедить его не делать этого, потому что сын пошел бы все равно, выскользнув из дома и оставив ее сходить с ума от беспокойства. Лучше пускай он говорит ей, куда собирается пойти, чем просто исчезает в неизвестном направлении. Хотя Мэриэн любила Ричи, она знала, что тот не в состоянии присмотреть за ее сыном. И Дэнни, под угрозой лишить его навсегда карманных денег, было велено никуда с другом не ходить, кроме тех случаев, когда их сопровождала Бонни. Впереди она уже видела корабли, качающиеся в доке на Коммерческой улице. Получив сегодня выходной день, она строила разные планы, чем займется. Надо бы зайти в парикмахерскую к своему мастеру, побродить по магазинам, а может быть, даже для разнообразия сходить и посмотреть фильм. Перед ней открывалась радужная перспектива провести целых 4 часа в личных удовольствиях. Но сначала деньги. Как только все будет сделано, она сможет вздохнуть с облегчением. Под свитером у нее был надет пояс для денег, и, хотя она бы предпочла не носить с собой такую кучу наличности, улицы Портленда не пугали ее. Она не собиралась бродить по ним ночью. Над головой сгущались серые тучи. К утру, согласно прогнозу, должен был пойти снег. Она посмотрела его перед тем, как уехать. Самый мощный заряд снега должен был обрушиться глубокой ночью. Торсон объявил, что паром пойдет из Портленда в 6:30, а последний рейс будет в 10. Она постарается попасть на 6:30 или на последний, чтобы было побольше свободного времени. И когда начнется снегопад, они с Дэнни будут в безопасности в своем доме.